Чапай щелкнул переключателем, выходя на волну, открытую для одного единственного корреспондента, не обращая внимания на странную тишину, мгновенно воцарившуюся в штабной палатке. Все прекрасно знали, с кем связан этот тревожно-красный пульт и к чему может привести его активизация. Чутким и невозмутимым голосом диктатор произнес: «Говорит гнездо. Невада-1. Как обстановка?» «Все в норме». «Начинайте заходить на цель». «Принято. Координаты прежние?» «Да. Сколько вам необходимо времени на окончание захода?» «Около 6,5 минут». «Приготовьтесь к получению кодов активации детонатора». Чапай повернулся в сторону мигающей клавиатуры, положил на нее ладонь, но ничего сделать не успел. Мощная длань тисками сжала его запястье. Покачав головой, настоятельница произнесла: «Ты уверен, что хочешь это сделать?» «Да», – четко ответил Чапай. «Смотри», – угрожающе протянула настоятельница. «Врачи вряд ли смогут пришить тебе эту руку обратно». «Твоя воспитанница уже мертва. Термоядерный взрыв ей ничем уже не повредит», – спокойно произнес диктатор. «Нет. На эту крошечную долину хватит обычных бомб. Наша авиация легко выжжет ее за несколько часов». «Сама подумай. Местный рельеф идеально подходит для применения термоядерного оружия. Большая часть энергии взрыва придется на долину, там и кустика после этого не останется». «Рыцарь, ты мне кое-что остался должен, не так ли? Пришла пора об этом вспомнить. И я говорю тебе, нет». «Но почему?» От крика Чапая содрогнулись все штабисты. Они никогда не видели, чтобы его покидала обычная невозмутимость. Настоятельница на миг задумалась. Потом посмотрела в глаза диктатора и ответила: «Если мы не сделаем хоть что-то для этой девочки, то больше никогда не сможем себя уважать. Пришла пора остановиться». «Но она мертва», – почти спокойно возразил диктатор. «Да, но кто знает, может, мы найдем хоть что-то для организации достойных похорон. Она не заслужила пустой гроб». Чапай стряхнул с руки ладонь настоятельницы, отодвинулся от клавиатуры, рявкнул: «Что там за шум на улице?» «Рыцарь Клещ только что попытался вспороть себе живот. Еле остановили. Ему там спецназовцы руки крутят». «Пусть нахрен открутят, если с клинком обращаться не умеет. Если бы хотел, вспорол бы, самурай хренов. Задницу бы ему вспороть на манер британского флага». «Говорит Невада-1. Гнездо, мы возле цели. Можем начинать работу в любой момент». Не глядя на окаменевшую настоятельницу, Чапай произнес микрофон. «Невада-1. Отбой. Возвращайтесь к выполнению прежнего полетного задания». «Гнездо, выполнение прежнего полетного задания невозможно. Из-за изменения приказа не успели пополнить запасы горючего. Заправщик уже ушел. Если через 40 минут не покинем район, то вряд ли дотянем до аэродрома». «Хорошо, уходите». Положив микрофон, Чапай произнес: «Если Орда вырвется, это будет на нашей совести». «Ничего, это мы как-нибудь переживем», – спокойно заявила настоятельница.